Это верно, что интересовал меня нынешний Климент. Но он стоял на земле, которой слишком много видела, и, кто знает, не остался ли он единственной памятью всех прошедших лет. Даже самые почитаемые, самыми известными зодчими построенные церкви не были в Москве вечными. Подобно всем зданиям, они ветшали, разбирались, возводили заново. Свое слово говорила менявшаяся мода. Мог же Гоголь считать все произведения XVII века безвкусными. А Баженов отдавать предпочтение кремлевскому арсеналу перед Василием Блаженным, представлявшимся ему бессмысленным нагромождением непродуманных архитектором форм. Появлялись новые материальные возможности, а то и новые строительные материалы. Заявляли о себе нежданные дарители, которым так важным представлялось утвердить свое положение, значение, иной раз выполнить жизненно важный обет. В Москве, да и не в ней одной, была привычка строить на старом месте, да еще на старом фундаменте, используя по возможности старые стены и уж обязательно кирпич. Сохранялось обычно старое посвящение, входившее в городской и народный обиход. Но с Климентом даже в этом не все было понятным. Начать с посвящения. Климентовские церкви – не редкость в Новгороде Великом и Пскове. По каким-то местным соображениям Климент – один из любимых покровителей, которого охотно выбирали жители концов, улиц, расчетливо, складчину, возводившие свои храмы и для молитвы, и для спасения от неприятелей в годину лихолетия, и для сбережения всеми скопом своих трудно нажитых богатств. В Москве Климент – редкий гость, да и то лишь до конца первой трети XVII века. А обращались к нему почему-то стрельцы. Полка Михаила Рчинова за Петровскими воротами, рядом на трубе, у Яру в Стрелецкой слободе и в Михайловом приказе у Баскакова. Но ведь из Москворецкой Климент не представлял исключения. Он стоял на границе Стрелецкой слободы. Пятницкая улица кончалась на нем, переходя во Всполье. И, может быть, самая первая поставленная в этом урочище соименная церковь связана с Клементием Хитрово, жившим рядом еще во времена Ивана Грозного. Хитрово сохраняли за собой родовой двор без малого две сотни лет. Дворяне по московскому списку, коренные москвичи, воины, военачальники, вписавшие свои имена в военные летописи воеводы. Верно одно – Климент существует уже на самом первом плане Москвы. Борис Годунов. «А ты, мой сын, чем занят? Это что?» Царевич Федор. «Чертеж земли московской». Упомянутый в пушкинской трагедии, он так и существует в науке под именем Годунова чертежа, выполненного, соответственно, где-то до 1605 года. И напечатанного спустя 14 лет в географическом атласе Герарда Меркатора, автора известной картографической проекции. Не просто план, изображение, пусть очень схематическое, домов, укреплений, церквей. На Пятницкой улице три церкви, и остается удивляться точности глазомера древнего картографа. Измерительными приборами ему пользоваться в Москве не пришлось. Все три почти точно соответствуют поныне существующим церквям черниговских чудотворцев Федора и Михаила, Троицы в Вишнякове, еще одной Стрелецкой слободе, и Климента. Автора чертежа по-своему поддерживают и самые беспристрастные свидетели времени, отчетные денежные документы. Патриархия взимала с каждого приходского попа налог, не допуская ни малейшей задолженности. В чем, а в деньгах у патриарха поддерживался образцовый порядок. Упоминание Климента встречается в 1625 году, и дальше перерыва в платежах нет. Значит, не тронули его большие московские пожары 1626 и 1629 годов. Значит, и это еще более существенно, Климент сохранялся в своем варианте XVI века в вплоть до середины 17-го столетия.